Глава 18. А Плюшкин оказался не промах. Он мне не все рассказал, что знал. А вот Гордеев получил от него намного больше информации. На будущее я запомнил, что местным надо ломать не одну руку, а две. И можно еще ногу, и пару пальцев, чтобы они становились более сговорчивыми. Еще одна удивительная вещь, что граф решил поговорить в моей лавке, хотя он и сказал, что Плюшкина заберет в любом случае. А я что? Только за всяких говноторговцев еще не заступался. Конечно, можно было использовать его в своих целях, но зачем мне это нужно? Все, что надо, я и так добуду. Хреновый тот архитектор, у которого голова не варит. Допрос был интересный, но вот по делу ничего не принес. Кто похитил детей Гордеевых, которые были не самыми слабыми одаренными, непонятно. И как это сделали, тоже. И вот тут у меня нарисовалась проблемка. Я же реально могу из-за этого пострадать. Не то, чтобы меня могли убить, но нафига мне еще одна война, да еще с родом, который, судя по всему, нормальный. И такой он не только благодаря тому, что следует уставу чести, но и кормит людей, и в том числе бедняков. Это я узнал, наводя на них справки. Они были той самой сетью, которые устанавливали низкие цены и продавали относительно качественную и вкусную еду за небольшие деньги. Их обожали работяги и другие люди, которые не могли себе позволить готовить сами. Куда проще по дороге на работу перехватить булку с котлетой за мелочь, которая валяется в кармане, чем готовить это все самому. А значит, валить их не очень-то и хотелось. Все же Лихтенштейн мне нравился, как ни крути. Не нравились мне только порядки, которые сейчас были введены. Такое ощущение, что здесь тайных организаций собралось с запасом, и каждый, прикрываясь благими деяниями, продвигает свою тему. Уверен, что в будущем я с ними еще столкнусь. Ведь планы мои были не такие уж и мелкие, хотя до конца я пока не определился. Есть шанс, что просто заберу свое имение и буду там тихо и мирно жить, торгуя антиквариатом. Войду в историю этого мира как человек, который помог восстановить эту самую историю. Человек, через руки которого прошли артефакты, с которыми бегали великие люди прошлого и побеждали в кровавых сражениях за само существование своих империй. Хотя кто мне мешает сделать это, проходя мимо, и добавить в биографию еще таких слов, как «невероятный», «удивительный» и «правитель». Ведь в прошлом я правил, а вот сейчас не знаю, захочу ли. Есть мнение, что сильные мира сего приходят к власти из-за того, что им скучно. Когда человек становится настолько силен, что одним словом может начинать и останавливать войны, то он, как правило, становится правителем. И это мнение ошибочно. Нафига нам столько геморроя ради какой-то власти? Рвутся к власти лишь слабаки, которые никогда ее и не видели. Мы же приходим за тем, что нам жалко. Жалко людей. И мы понимаем, что в наших силах изменить судьбы сотен тысяч или миллионов. Пусть разговор заходил в тупик, но я узнал кое-что интересное уже из другого места. Граф обмолвился при разговоре с Плюшкиным, что он своими глазами видел машину, которая сейчас находится на свалке. Она была настолько угробленной, что даже живого места на ней нет. Это было сказано, когда Плюшкин предположил, что, возможно, случайность. Тоже интересный факт, что нет следов оружия и применения техник. Такое ощущение, что его дети просто разбились. Но ведь на дороге ничего такого и близко не было. Именно потому я дождался, пока все свалят и заберут с собой незадачливого торговца, а затем начал действовать. «Вы уверены? Граф наверняка узнает, что вы здесь были, и подумает, что мы заметаем улики», — выдал свое предположение Боря, когда мы ехали на свалку старых автомобилей. «Уверен. И твои слова тоже имеют смысл», — похвалил его. «Скажу даже больше. Я предполагаю, что он специально свою технику туда отправил, чтобы устроить ловушку на вот таких вот дворников, которые придут заметать следы». «И потому мы лезем прямиком туда?» — хмыкнул он. «В самую точку. Однако мы не будем подъезжать слишком близко. Ты, как всегда, высадишь меня в лесочке и подождешь, пока я на своих двоих пробегусь». «Понял». Боря в последние дни какой-то нервный, однако. Как только узнал о приезде Скалы, так даже спорить перестал, словно вспоминает старую военную выучку. Это он, конечно, зря. Скала — такой человек, от которого никогда не знаешь, чего ожидать. Анализируя наш с ним разговор, я понял одну вещь. Он сказал, что прилетит. Но ведь самолеты сейчас сюда не летают со стороны империи, только из других стран, откуда привозят туристов. Те маршруты, насколько мне известно, тоже хотели заблокировать. Однако Китайская империя сказала, что пусть только попробуют. Другие страны тоже присоединились к протесту. Уж сильно людям нравится отдыхать в Лихтенштейне. А жители довольны, когда туристы открывают настежь здесь свои толстые кошельки, давая им возможность заработать. В общем, Боря высадил меня за километров 5. Уже был вечер, а потому я спокойно сиганул в лес и побежал. Самая неприятная часть последних моих дел. Я в лесу бегал больше, чем работал. Но как еще тайно попасть в нужное место? Правда, в этот раз я не стал жаловаться. Случилось кое-что интересное, что временами случается с архитекторами, да и просто магами Земли. Я нашел клад. Удивительно? Не очень. Я в своей жизни их много раз находил. Этот был примерно на глубине 2 метров и был необычным. Кто-то выкопал глубокую яму и насыпал туда около 4000 медных монет. Сверху были и серебряные монетки, а вот золотых не было. Зато были золотые подковы в количестве 16 штук. А чтобы клад никто не украл, сверху лежало 6 трупов, которым тупым предметом пробили головы. Кажется, ну и что здесь такого? Зачем было задерживаться? Но на самом деле были странности. Нахрена нужны были золотые подковы? И почему монеты были из разных стран и эпох? Даже сперва подумал, что подделка, но нет. Все было оригинальным. И теперь я бежал уже не налегке, но зато довольный. Кажется, деньги теперь сами стали стекаться в мои жадные ручонки. Пока бежал, размышлял об этом кладе, я не мог понять, откуда он там взялся. И хоть убейте, не пойму. Такое ощущение, что деньги в эту яму сбрасывали люди из разных эпох. И не удивлюсь, если скелеты тоже из разных стран. Наверное, потом стоит сюда вернуться и получше обследовать всю эту местность. Вдруг еще чего интересного найду. Помнится мне одна интересная история, как один маг пространства стал несказанно богат и даже не знал, откуда те все деньги берутся. Просто однажды у него эксперимент пошел не по плану, и случился взрыв, который вызвал пространственную воронку. Маг тогда сбежал из города на 1-2 месяца. Все ждал, когда город поглотит та самая воронка, но такого не случилось. Когда он вернулся, то обнаружил, что вся его комната завалена золотыми монетами. А вот место, откуда появились те самые монеты, не удалось определить. Так же, как место, куда ведет воронка. Она не пропускала людей и предметы, а только выдавала. Насколько мне известно, этот маг до сих пор жив и стал главой Ордена Золотых. Сама суть Ордена – объединить самых влиятельных личностей, у которых еще есть и сила. В этом мире их назвали бы мажорами или буржуями. Это был тот случай, когда слабый маг смог купить себе силу. С ним работали многие из тех, кто хотел халявного золота. В некотором роде он уникальный человек. Обычно свое добро нужно охранять самому, а ему удалось купить людей, которые это делали. Про воронку стало известно многим. Но он успел принести ее и спрятать, судя по его словам. Хотя не всех можно было купить. Лекари его послали куда подальше, когда он пытался нанять их главу. И я сейчас не про всех лекарей, а лишь про сильнейших из тех, кого знаю, а именно Орден Иерофантов. С такими мыслями я добежал до свалки и очистил голову от лишнего, чтобы не провалить свою операцию. Свалка, кстати, на таковую не походила. Здесь был здоровенный бетонный забор, словно люди боялись, что у них украдут остатки машин, перекидывая их через забор. Ну вот реально. 4 метра здесь было, а еще колючая проволока. Я же как бежал, так и не останавливался. В нужный мне момент стена просто поплыла и разъехалась в разные стороны, пропуская меня внутрь двора. Даже находясь на месте, я не остановился. Мне хватило сканирования местности своим даром. Рядом и близко никого нет, как и камер, и прочего. Хотя спустя пару минут я наткнулся на собаку, которая лежала в будке, и лишь подняла голову, услышав меня. Бежать и разбираться со мной она не спешила. А я уже думал устроить ей собачий лабиринтик. Есть такой трюк у магов земли. Создать закрытый лабиринт для животного, и собака будет просто бежать по кругу, пока не свалится. А если учитывать, что выхода там нет, то рано или поздно она устанет. Затем останется только убрать лабиринт, и все. Никаких следов, кроме спящей собаки. Одна моя знакомая, когда проникла в замок своего бывшего мужа, то вот перед тем, как уйти, накормила собак. Потом я остальным говорила, чтобы не были живодерами и запасались продуктами на такие вот случаи. Эх, история из моей юности, когда мы еще не были столь сильными, чтобы сносить целые замки, но уже достаточно опытными, чтобы не идти напролом. Хотя свалка и была огромной, что натолкнуло меня на еще несколько бизнес-идей, но это на будущее. Я нашел машину Гордеевых без проблем. А все потому, что я раньше ее видел. Всего-то понадобилось минут 20 тут побегать и посканировать местность. Машина их оказалась в секторе для дорогого транспорта, который явно будут потом разбирать на детали. Хоть какие-либо. А еще в ней были спрятаны разные датчики. Стоит только дотронуться до машины, как сюда моментально примчится охрана или люди Гордеевых. Полагаю, что их засада находится неподалеку отсюда. И если меня здесь обнаружат, то без кровопролития уже не обойтись. Не поймут ведь они, что я здесь для того, чтобы помочь. Явно подумают, что следы свои пришел убрать. Когда я увидел машину, то реально не смог понять, что с ней случилось. Такое ощущение, что она на полной скорости врезалась в башню архитекторов. А наши башни не пробить ничем. Вот и машина пыталась, но не смогла. В общем, мне это не понравилось. И я стал кругами ходить возле нее и все осматривать. Чего они не смогли определить, так это ауру виновника. Там был еще один человек, который и испачкал собой капот. Это было странно. Такое ощущение, что они реально кого-то сбили. А потом оказалось, что это он их сбил. Я создал два нужных мне заклинания и стал просматривать память металла. Многого я так, конечно, не увижу, но этого мне и не нужно. Минут 5 мне понадобилось, чтобы понять, что там было. Ловушка или нападение, без разницы. Ведь главное, что на них и правда напал некий человек. Вот только кто и как, не могу еще понять. Я чувствую от него что-то родственное, но слишком отдаленное. Словно бродяга натянул на себя одежду аристократа и возомнил себя равным. Настолько это противоречиво смотрелось для меня. Однако стихия все равно считает того человека тем, кто имеет доступ к ней. Ладно, хватит мыслей и пустых разговоров с самим собой. «Вот и монета пригодилась», — сказал я, доставая один золотой кругляшок. А затем стал собирать весь аурный отпечаток, который был в этом транспорте. Собирал не только нападавшего, но и Гордеевых. Энергия не сопротивлялась и втягивалась в монету. Самое смешное, чтобы избежать этой беготни, мне всего-навсего нужна была личная вещь девушки или ее брата. Но как мне сказать об этом их отцу? И тем более, еще больше выдать себя. Затем я быстро покинул свалку и забрел в лес, где меня точно никто не смог бы увидеть. Делаю несколько пасов руками, и у моих ног формируется ребристая магическая конструкция для призыва. Если бы кто-то узнал, что я делаю, то очень уж удивился бы. В прошлом мире мне этого не нужно было, а в этом явно могут и голову с плеч снести. А конструкция была ничем иным, как призывом тени высокого порядка. Свое оправдание могу сказать, что это будет контракт, и тень будет узконаправленного действия. Еще раз думаю, нужно ли это мне, и улыбаюсь. Это будет весело. Капля крови капает на конструкт, и тот вспыхивает черным цветом. «Это плохо», — качаю головой. «С первого раза не получилось. И кажется, я сейчас призову кого-то из демонов. Классная штука». Но только в том случае, если ты в ранге архимагистра, а не уличного торговца. Такой призыв выпьет меня до дна и еще постарается душу забрать. И это я молчу про то, что демон еще 7 дней будет бегать по этому миру и убивать. Одна из причин, почему такие конструкты хранились в тайне даже в моем мире. Тем временем конструкт наливался силой, но я не переживал. Напереживался уже в свое время. Маг моего уровня конкретно знает, что делает, и какие последствия могут быть. Достаю из кармана одну теневую слезу и, прикладывая гигантские усилия, крошу ее в своей руке, а пыль бросаю прямо в конструкт. Тут же черный цвет стал мигать и становиться серым. Вот теперь все работает как нужно. Это я тоже предвидел. Кроме того, что слезы могут закончиться. Я не был уверен, сколько их нужно в этом мире для нормальной настройки. Дальше я стал двигать нужные руны и магические письмена, и конструкт активировался. Передо мной возникла теневая тварь, похожая на крота, только лап было 16, и тело длинное, но такая же слепая. Тварь вела себя спокойно и без паники. Также не бросалась в конструкт правильной постройки. Это бесполезно. Ведь она понимала, что я не допустил ошибки. Без слов кидаю ему монету. Он уже знает, что нужно делать. И не знает только зачем. «Плата», — говорю и швыряю сразу 10 теневых слез в него. Думал, может, не словит, но куда там? Увидев такое ценное лакомство, у твари пропала вся невозмутимость. Она подпрыгнула и своим длинным языком быстро перехватила их еще в воздухе. «Выполняй!» — сурово говорю ей и жду, пока она пропадет. Тварь еще несколько секунд покрутила головой, но все же нырнула в тень. А я продолжал стоять и следить за конструктом. Такие вещи нельзя оставлять без присмотра. Ровно 2 минуты понадобилось ей, и дело было сделано. А конструкт мой был уже закрыт. Дальше я провел несколько манипуляций с землей, убрав все энергетические следы своего деяния, и только тогда с облегчением выдохнул. «И ради кого я рискую только?» — покачал головой, жалуясь на свою жизнь. «На самом деле рискую ради своей головы. Гордеев мужик серьезный. Если вдруг посчитает, что ему терять уже нечего, то будет носом рыть землю и может подумать, что я все-таки причастен к исчезновению его детей. И тогда меня попытаются схватить, а там и пытки до тех пор, пока не признаюсь, или они не узнают, что ошиблись. Да только какая им разница? Будут искать дальше. Но это я утрирую. Ни хрена они меня не словят, просто будет большая бойня, а она явно сейчас помешает моему бизнесу. Ну и чтобы не кривить душой уже совсем, девушка была талантлива и чем-то напоминала меня по духу. Я видел, какие она под прилавком создавала ледяные скульптуры, пока скучала и ждала клиентов на доспехи, которые так никто и не купил. Пара минут отдыха, и я достаю телефон. «Ты еще на месте?» — спрашиваю у Бори. «Отлично, я скоро буду. И ты это, забеги в магазин и купи еды. Мне сейчас нужно много. И еще, вина красного купи, 2 литра. Теперь время идет на минуты, и мне стоит поторопиться. Тварь передала образ, где держат пленников. Все они находились в помещении в самом центре города, в одном из частных домов. Также там находился и человек, который их похитил. Тварь мне тоже его показала. И кажется, я теперь знаю, какой у него дар. И уж очень сильно мне хочется с ним встретиться. Не для того, чтобы мы с ним поговорили, нет, а чтобы показать ему его место». Когда его засекла теневая ищейка и показала мне, он как раз избивал брата той девушки. И это несмотря на то, что парень был связан по рукам и ногам, а еще имел ошейник-блокиратор магии. Вот же он удивится, когда мы столкнемся. Иметь такую редкую мутацию каменной кожи и встретить противником мага Земли. Не это ли величайшая неудача?